Ты занимаешься этим? Занимался. А боксом, самбо? Когда служил, стал разрядником по самбо. Это хорошо, это просто здорово. Если на Рема вдруг кто-нибудь нападет, а ты будешь рядом, то защитишь его. Скажи, ты ведь согласился быть его защитником? Я в телохранители к твоему кочергину не нанимался. Обиделся. Быть защитником возле какой-то резиновой кругляшки — это для тебя почетно, а заступиться за замечательного человека, если вдруг на него нападут хулиганы, это тебе кажется стыдным? Он и сам еще может за себя постоять. Еще как. Был один случай. Она просто вспыхнула от удовольствия, вспоминая. Мы вышли раз из ресторана. Ну и ко мне пристал очередной пошляк. Если б ты видел, как он его кинул в сугроб. Значит, вы из зимы знакомы? Хочешь сказать, что я давно его знаю и могла бы уже понять, что не все у него, как у священника? Говори, говори. Я вижу, что ты истомился, желая предостеречь меня. Ты совсем такой же, как моя мама. Вам бы только предостерегать. Она усмехнулась, глянула как-то странно на него. Ну, мотивы все-таки у вас разные, как я чувствую. Гена, милый, та девочка маленькая, которая стояла с тобой, а потом побежала. Она очень славная, поверь. И не отвергай ее любви. Советую. Ну, а мой Рэм, он не святой, я знаю. Он деловой человек, я это давно поняла. Теперь они так сами себя называют, те, кто умеет жить. Да что-то он там творит со своими партнерами. Я тебе, ты мне. Известно. Учти, это всеобщий теперь закон. И даже самое-самое, поверь, из тех, что денно и нощно на всех собраниях и со всех трибун толкуют нам о нравственности. Им это по долгу службы полагается делать. Так вот они тоже. Да что толковать? Не наивный же ты мальчик, не слепой же. Что тоже? А вот мой директор театра. Глазки с поволокой, вальяжный, торжественный. А он, говорят, живет все-таки не на свои, ну, 500, ну, 600 рублей в месяц. Куда как пошире живет. Откуда деньги берутся? Говорят, он что-то там комбинирует с театральными билетами, вошел в долю с распространителями билетов. Фу, не грязь ли? Ведь он проповедник у нас. Он пьесы обсуждает, ему положительного героя подавай. Раз зазвал меня в свой кабинет, выставил какого-то пойла, стал подходить, изгибая стан. Я повернулась и в дверь. Или вот на вечеринке одной я собственными ушами слышала, как знаменитый писатель кричал на знаменитого режиссера, что тот его обобрал. «Не читай мне мораль, Геннадий. Ты честен? Ты трешки не берешь?» «Не беру». «Ну, глупо». «А вообще-то ты славный парень». Она остановилась, поманила его к себе пальчиком, а когда он подошел, прижалась губами к его щеке, помедлила, будто раздумывая, и соскользнула губами к его губам, к уголку его онемевшего рта, шепнула губами у губ. «Не люби меня, Гена. Я плохая, плохая». Оттолкнула его, пошла, снова так величавая, отдавая ветру свою тунику, сыграв сценку. А парень онемел и онемело побрел за ней, таща громадную, нарядную, из цветных прутьев корзину. Раб шел за своей хозяйкой, сопровождая ее на рынок, в мясные и овощные ряды. «О, кино, ты мир! О, цирк, ты мир! О, рынок, ты мир!» Они вышли к кинотеатру, к цирку и к рынку, затем, проходя мимо афиш, Аня оживилась. «Надо обязательно сходить в панорамный. Пойдешь со мной?» «Пойду». «И в цирк. 100 лет в нем не была, а люблю. Сходим?» «Сходим». Однажды совсем девочкой я была в цирке с родителями, и запомнился тот цирк. Потом уже взрослой ходила, уже актрисой. Но запомнился тот, когда была девочкой. Помню, было страшно и прекрасно.